«Вокруг что-то происходит», — ответил Тео. «Думаю, зима снежная будет или что-нибудь вроде. Народ из всех щелей повыползал». Они познакомились, и Тео похвалил картины Эстель, которые видел в галереях. Та от комплимента отмахнулась. «Странное место для констебля». Тео ткнул в сотовый телефон у себя на поясе. «Моя оперативная база. Все беспорядки начинаются здесь. А если я уже тут, то разберусь сходу, пока их не раздует». «Очень сознательно с вашей стороны». «Нет, я просто ленивый и устал. За последние 3 недели меня вызывали на 5 семейных скандалов, 10 потасовок, 2 заперлись в ваннах и грозили покончить с собой. Какой-то парень ходил от дома к дому и кувалдой сшибал голову у садовых гномиков. Одна женщина пыталась выковырять мужу глаз чайной ложкой». «О, Господи! Похоже на денец жизни лос-анджелесского участкового». «Ну, тут не Лос-Анджелес. Не хочу жаловаться, но я не очень готов к волне преступности». «А бежать отсюда больше некуда», — сказала Эстель. «Простите. Люди сбегают сюда от конфликтов. Вам не кажется? В маленький городок, подальше от насилия и конкуренции большого. И если вам здесь трудно с этим справиться, то бежать некуда. Можно просто задрать лапки». «Цинично как-то. Я думал, художники должны быть идеалистами». «Сотрите с циника краску и обнаружите разочарованного романтика». «Вы такая?» — спросил Тео. «Разочарованный романтик?» «Единственный человек, которого я любила, умер». «Мне жаль. Мне тоже». Она допила вино. «Полегче, Эстель. Это не помогает. Я же говорю, я не пью. Просто нужно было сбежать из дома». От бильярдного стола донеслись какие-то вопли. «Требуется мое присутствие», — сказал Тео. «Извините». И он стал пробираться сквозь толпу к 2 мужикам, уже изготовившимся к драке. Эстель поманила Мэвис и попросила налить еще. Потом повернулась и стала смотреть, как Тео восстанавливает мир. Сомик Джефферсон пел грустную песню о старой курве, которая его обидела. «Это я», — подумала Эстель, — «старая никчемная курва». Самолечение начинало действовать к полуночи. Большинство посетителей пены сдались и принялись хлопать и подвывать в такт блюзом Сомика. Довольно многие плюнули и отправились по домам. К закрытию в баре осталось лишь 5. А Мэвис довольно похмыкивала над полным ящиком кассы. Сомик Джефферсон отложил свой стальной «Нэшнл» и подтянул к себе 2-галлонную банку из-под маринованных огурчиков, куда ему складывали чаевые. Через край пересыпались долларовые купюры, по дну ерзала мелочь, а в середине тут и там на воздух просились 50 и 10, даже 20 мелькнула. И Сомик нырнул за ней, как ребенок за сюрпризом в коробку крекеров. Он отнес банку к стойке и грохнул ею рядом с Эстель. Та восхитительно, красноречиво не вязала лыка. «Эй, девочка», — обратился к ней Сомик, — «нравится блюза, да?» Эстель пошарила глазами в воздухе в поисках источника вопроса. Точно тот мог исходить от ночного мотылька, нарезавшего спирали вокруг лампочки над баром. Наконец, взгляд ее успокоился на блюзмене, и она произнесла: «Вы очень хорошо играете. Я уже собиралась уходить, но музыка понравилась». «Ну, вот и осталось», — подытожил Сомик. «Погляди-ка». Он потряс банкой с деньгами. «У меня тут поболее 200 набралось. А вон та хрычевка мне еще, наверное, столько же должна. Что скажешь? Может, прихватим пинту да гитару мою и двинем на пляж? Отметим?» «Я лучше домой пойду», — сказала Эстель. «Мне утром нужно рисовать». «Так ты художница. Я никогда себе художницу не знал. Так что скажешь? Может, все-таки на пляж рассвет встретим?